Мечта букиниста представляет. Глава 21. Научиться летать. Красные карлики появились сверху. Огромная верещащая толпа перевалилась через край воронки и хлынула на оторопевших женщин. Сначала никто не понял, что происходит. Прозвучало несколько удивленных возгласов, но миг спустя первые карлики добрались до женщин. И тут же послышался такой жуткий вопль, что белка едва не выронила нож. Белка не могла пошевелиться и полными ужаса глазами смотрела, как волна отвратительных уродцев захлестывает женщин, как они исчезают среди них, точно камни, брошенные в воду. Женщина-вождь что-то закричала. Несколько охотниц с копьями бросились навстречу карликам. Засверкали голубые вспышки. Обгорелое тело одного из карликов скатилось вниз и упало на песчаную поляну совсем рядом с белкой. Взвизгнув, девочка отскочила в сторону. И тут же рядом с карликом упала женщина. Глаза ее закатились. Разодранное горло выглядело так, будто из него зубами вырвали кусок. «Быстрее!» — Вим схватил белку за руку. «Бежим!» «Куда?» Но Вим уже тащил ее в сторону прохода, из которого она вышла на песчаную поляну. Вспышки над головой засверкали ярче. Крики карликов срывались на пронзительный визг, но уродцев было слишком много, чтобы женщины могли их остановить. Белка увидела, как один из карликов взобрался на вершину горы сородичей, размахивая оторванной рукой. Девочку едва не стошнило. Она сложилась пополам, сплевывая желчь. «Не оборачивайся!» — проорал Вим ей в ухо. «Беги же!» Он так сильно дернул ее за руку, что белка упала на колени. Сыпля проклятиями, Вим помог ей подняться. «Нам нельзя туда!» — задыхаясь, крикнула белка. «Там тупик! Здесь оставаться тоже нельзя!» Вим снова потащил ее к проходу. Кто-то спрыгнул сверху, приземлившись на корточки прямо перед ними. Белка взмахнула ножом, почти уверенная, что это красный карлик, но вовремя остановилась. Это оказалась одна из женщин. Ее красивое лицо перекосило от ужаса. Кровь струйкой текла из разбитой губы. Блестящую желтую одежду покрывали черные пятна. Шатаясь, женщина поднялась, и только тогда белка увидела в ее руках копье со светящимся наконечником. И этот наконечник был направлен на них с Вимом. Не останавливаясь, Вим что-то крикнул, указывая женщине за спину. Она обернулась, и в то же мгновение Вим толчком сбил ее с ног. Схватившись за древко копья, он вырвал оружие. «Простите, девушка, честное слово не хотел. Это невежливо. Но проклятие! Хотите жить? Бегите за нами, иначе...» Он не стал договаривать и помчался дальше, таща белку за собой. «Быстрее же!» Они вбежали в проход. Но не успел Вим сделать и пары шагов, как поскользнулся и упал на колени. Белка тоже упала, ударившись локтем о стену. Она едва не выронила нож, но быстро перехватила оружие в другую руку. Обернувшись, девочка увидела темную фигуру, появившуюся на выходе из прохода. Это была охотница, у которой Вим забрал копье. Видимо, она решила все-таки воспользоваться его предложением. Как развивается схватка между женщинами и карликами, сказать было невозможно. Белка слышала только жуткие крики, и, судя по ним, шансов у женщин немного. У большинства из них не было даже оружия. У белки перед глазами стоял карлик, размахивающий оторванной рукой. Неужели этих уродцев привел сюда Илаим? Прав был старый Олф, когда сказал, что внутри прозрачный человек чернее сажи. Вим вскочил на ноги и стал торопливо спускаться по коридору, не отпуская руки девочки. Они спотыкались, ноги скользили на гладком полу. По узкому проходу они скорее съехали, как по заснеженному склону, хватаясь за стены. В крошечной комнате, где держали белку, ничего не изменилось. Все те же цветы, маленькие бабочки, додавленные фрукты на полу. Зеленая стена все так же закрывала выход. «Видишь!» — выкрикнула белка. «Я же говорила, здесь тупик!» В комнатку, шатаясь, ввалилась перепуганная охотница. Тут же поскользнулась на кожуре и растянулась в луже. С ее появлением в помещении стало совсем тесно. Когда придет время схватки, будет сложно размахивать ножом. А придет оно скоро. Белка прищурилась. По узкому коридору карликам придется идти друг за другом. Тут-то на выходе она их и встретит. Может, успеет прикончить парочку уродцев, прежде чем ее размажут по стенам. Девочка боялась, что ее ждет смерть вовсе не от когтей и клыков, а на самом деле ее попросту раздавят. Скольких бы карликов она ни прикончила, все бессмысленно. Напирающие сзади уродцы будут толкать и мертвецов, пока комнатушка не наполнится до предела. Их не остановить, как не остановить разлившуюся реку. «Проклятие! И как работает эта штука?» Вим ткнул копьем в зеленую стену, но на той не осталось даже царапины. Свет наконечника постепенно ослабевал. Женщина приподнялась на руках и что-то крикнула. «Правда?» Отступив на полшага, Вим направил копье вниз, сжимая древко двумя руками. Яркая голубая молния сорвалась с наконечника и ударила в основание стены. Раздался звон, и твердый лед разлетелся колючими осколками. Один из них царапнул белку по ноге, но боли она не почувствовала. В стене же образовалась дыра размером с голову, из которой хлынула зеленая вода. С жутким шипением стена поползла вверх. «Ну, чего вы ждете?» Стена не поднялась на высоту колена, а Вим уже пролез под ней и выпрямился на той стороне. Белку не нужно было уговаривать. Перекувырнувшись через плечо, она проскочила под стеной. Мгновение спустя на четвереньках выползла охотница. На нее было страшно смотреть. Лицо растерянное и помятое, непонимающий взгляд. Мокрые волосы висели тяжелыми прядями, прилипая к лбу и щекам. Белка подозревала, что она сама выглядит не лучше. Они оказались в узком коридоре. Белка увидела еще несколько поднимающихся стен, но все они были заполнены зеленой водой. «Куда теперь?» — спросила девочка. «Понятия не имею», — сказал Вим. «Думаю, мы должны вернуться в сад. Там ворота, и, полагаю, сейчас они открыты». Девочка замотала головой. «Через ворота пришли красные люди. А если они до сих пор там? Несут добычу своей хозяйке». «Черт, тут ты права. И мы не можем идти сейчас. Я должна вернуть фигурку хранителя рода». «Тоже верно», — кивнул Вим. «Значит, идем за медведем». К счастью, я видел, где он находится. Осталось понять, как туда добраться. Присев на корточки перед женщиной, он о чем-то ее спросил. Та ответила довольно резко, после чего между ними завязалась перепалка. Из их разговора белка не понимала ни слова и могла лишь скрипеть зубами. Белка не спускала глаз с прохода, сжимая рукоять ножа так, что заныли пальцы. Крики звучали приглушенно. Но красные карлики могли появиться в любой момент. Зачем Вим вообще тратит время на эту девицу? Наконец Вим поднялся и протянул женщине руку. Но та лишь тряхнула головой, отбрасывая с лица мокрые волосы, и встала без посторонней помощи. Вим повернулся к белке. «Адме говорит, что знает дорогу, и покажет ее». «Адме?» — белка смерила женщину взглядом. «И ты ей веришь? Ей нет резона нас обманывать. Я убедительно доказал, что, держась за нас, она увеличивает свои шансы выжить. Адме разумная женщина, и в конце концов она согласилась с моими доводами. Ты пообещал вытащить ее отсюда. Можно сказать и так. Она же одна из этих. Они хотели меня убить. Я знаю, но мы же не можем ее бросить. Знаешь, есть такая поговорка: врагу не пожелаешь. Вот это как раз тот случай. Женщина что-то сказала, глядя девочке в глаза. Она говорит: ты хорошо сражалась. Белка только фыркнула. «Туда?» — спросила она Вима, указывая направление ножом. Вим посмотрел на Атме, вопросительно подняв бровь. Не сказав ни слова, женщина зашагала в противоположную сторону. Переглянувшись, Вим и Белка пошли следом. Они прошли совсем немного, когда Атме вдруг остановилась, широко расставив руки, будто перегораживая путь. «Что еще случилось?» — спросил Вим. Женщина что-то сказала, яростно жестикулируя. Белка подошла ближе, но увидела лишь широкую и глубокую нишу в стене. Вим потянул себя за бороду. Она говорит, что кто-то выпустил зверя. «Какого еще зверя?» «Понятия не имею. Просто зверя!» Вим что-то сказал, обращаясь к Атме. Женщина быстро ответила, указывая вглубь коридора. «Звери!» — Белка выдохнула. «Конечно же! Огромная древняя тварь, чьи мысли ей удалось поймать. Голодная, злая и невероятно сильная. Она думает, что зверя выпустили, чтобы тот разделался с бандерлогами. С карликами!» — Белка покачала головой. «Смотри!» — девочка ножом указала вперед. Там, на гладком полу из черного льда, лежала одна из женщин. Вернее же, только половина ее тела. Верхняя часть была попросту оторвана или откушена. Атме громко закричала, но Вим быстро зажал ей рот ладонью. Девица задергалась, но Вим крепко ее держал, пока она не успокоилась. «Твою!» — Вим сглотнул. «Какая милая зверушка! И эта тварь бродит здесь поблизости?» Атме быстро кивнула. «Ладно», — сказал Вим, — «никто не говорил, что будет легко. Идем быстрее и будем надеяться, что мы его не встретим». Они осторожно обошли мертвую женщину, стараясь не ступать в огромную лужу крови. Атме повела их дальше, но теперь она то и дело останавливалась, прислушиваясь к звукам впереди. Через некоторое время они наткнулись на еще одну мертвую женщину. Тело ее будто сломали пополам и впечатали в стену. Белые осколки ребер торчали наружу. На этот раз Атме сдержалась и не закричала, лишь сдавленно всхлипнула. Повернувшись к Виму, женщина что-то сказала. «Говорит, что отсюда рукой подать до башни царицы. Можно выйти наружу, либо еще одним коридором до лифта, но это дольше». «Снаружи красные люди», — сказала Белка. «Там мы можем не пройти совсем». «Тоже верно», — кивнул Вим. «Лучше лишний раз не рисковать. Тише едешь». Выслушав его, Атме указала рукой вглубь коридора. «Главное, чтобы наши мохнатые друзья-людоеды не добрались до башни раньше нас. Не хотелось бы их встретить на выходе из лифта». Коридор несколько раз повернул, и в итоге они вышли к очередной запирающей стене. Вим поднял копье, намереваясь открыть ее проверенным способом, но Атме ему что-то сказала. Подойдя к стене, женщина надавила на неприметную плиту. Зеленая жидкость забурлила, стена дернулась и поползла вверх. Первое, что увидела Белка, было изодранное в лохмотье чье-то тело. За спиной завопила Атме, но крик потонул в глухом и раскатистом реве. Белка подняла взгляд и увидела зверя. Он и в самом деле был больше любого мамонта. Белка уставилась на толстые мускулистые лапы, на когти длиной с руку и хвост размером с дерева. Зверь передвигался на задних лапах, передние же были маленькими, с длинными черными когтями. На его боку чернела широкая рана с обожженными краями. Белка едва не свернула шею, прежде чем увидела тяжелую массивную голову, будто бы вырубленную из серо-зеленого камня, с костяными гребнями над глазами. На носу у зверя красовался короткий изогнутый рог, а в огромной пасти мог бы целиком уместиться олень. Белка задрожала, увидев меж кривых клыков кусок окровавленного мяса. «Вот дрянь!» — послышался голос Вима. «Что это?» — прошептала белка. «Динозавр!» — Вим попятился. «Тираннозавр или аллозавр? Какая-то хищная доисторическая тварюга! Это же ящерица! Но в какой-то мере...» «Так, теперь осторожно, не делая резких движений, отступаем. Главное — не привлекать его внимания». Вим шагнул назад, толкая спиной Адмы, но белка осталась стоять. «Ну же, что ты встала столбом? Уходим!» «Мы не убежим», — тихо сказала белка. «У него ноги длиннее. Он догонит нас за один шаг». «Нам нужно только добраться до такого места, куда эта туша не пролезет. Давай же, нельзя медлить!» «Нет», — сказала белка. «Если мы побежим, он сразу погонится за нами. Мы не успеем». «Проклятье! Может, поджарить его?» Вим поднял копье. Наконечник стал разгораться голубым светом. «Стой!» — чуть ли не выкрикнула белка. «Этим ты его не убьешь! Видишь след у него на боку? Другие уже пытались». «Вижу», — сказал Вим, опуская копье. «И что ты предлагаешь? Стоять и ждать, пока он нас слопает? Или перелететь через него?» «Перелететь», — повторила белка. «Я могу попробовать перенести вас с Адмы», — нахмурился Вим. «Но это слишком рискованно. Если я отведу взгляд, вы свалитесь прямиком ему в пасть. И еще вопрос. Как мне проскочить самому?» «Олф сказал, что я должна научиться летать. Я Кая, и значит, хранитель рода живет во мне. А фигурка — это только удобное копье». Вим, похоже, ее не услышал. «Хотя, если попробовать левитировать копье и перелететь на нем, как ведьма на помеле, чертовски неудобно, но может получиться». Белка закрыла глаза. «Хороший охотник определяется не тем, какое у него копье. Он и без копья возьмет добычу». «Уходи», — зашептала белка. «Мы не враги тебе и не добыча». Она пыталась сосредоточиться, представить те чувства, которые испытывала, когда сжимала в кулаке фигурку медведя. Пыталась вообразить мысли, ворочающиеся в голове этого зверя. Медленные, неповоротливые, тяжелые, как огромные камни. Вот он смотрит на них. Три маленькие ничтожные фигурки внизу. Но эти фигурки мучили его. Мучили так долго, что он даже не помнит, было ли когда-нибудь иначе. Но сейчас он свободен. Его ярость хлещет через край, и он готов. Белка вдруг поняла, что она и в самом деле видит образы из головы ящера. «Нет», — зашептала белка, — «мы не те, кто тебя мучил. Мы другие. Мы не желаем тебе зла. Уходи. Они наверху». Белка представила мохнатого красного карлика со скаленной пастью. Вот он взбирается на гору сородичей, размахивая оторванной рукой. А затем... она показала этот образ зверю, заставила ящера его увидеть. «Они твои враги. Слышишь их крики? Они идут сюда, чтобы снова тебя мучить. Но ты же свободен. Сам выйди им навстречу». Ящер опустил голову, наклоняясь к девочке совсем близко, почти касаясь мордой ее лица. Горячее дыхание взъерошило волосы. Из пасти чудовища несло гнилью. Запах был такой силы, что белка едва не задохнулась. «Иди», — прошептала белка. Хорошей тебе охоты. Там наверху тебя ждет много добычи. Девочка открыла глаза. Морда чудовища застыла прямо перед ней. Зверю достаточно только открыть пасть, чтобы проглотить ее целиком. Белка увидела свое отражение в узких вертикальных зрачках. Совсем крошечный человечек. Протянув руку, она погладила ящера по рогу на носу. «Хорошей тебе охоты!» Ящер отстранился. Вытянув шею, он заревел так громко, как не могло бы реветь и целое стадо бизонов. А затем он развернулся и зашагал прочь на поиски добычи. Каждый тяжелый шаг звучал гулким эхом. Они молча смотрели ему вслед. «Ну, ты даешь!» — наконец сказал Вим. «Ты же приручила его без всякого предмета!» «Я...» — начала белка, но ноги ее подкосились, и она опустилась на колени. Она могла лишь улыбаться, глядя на ошарашенные лица Вима и Адмы. Девочка чувствовала, что по щекам ее катятся слезы. «Глупо! Кая же не плачет!» «Держись, старушка!» — Вим подхватил девочку под руки. «Хватайся за шею! Нам осталось совсем немного. Лифт за той стеной!» Он что-то сказал Адме. Женщина кивнула и помогла белке забраться Виму на спину. И вовремя. Из коридора донесся визг бандерлогов. Карлики, похоже, взяли их след. Адма бросилась бежать. Тяжело пыхтя, Вим устремился следом. Удивительно, но при этом он еще и умудрялся говорить. «Это потрясающе, старушка! Безо всякого предмета усмирить голодного тираннозавра! Ну или кто там у нас с одним рогом? Может, нам не нужно тогда возвращаться за артефактом, раз ты уже научилась справляться без него?» «Хранитель рода должен...» «Знаю, знаю! Вернуться к своим детям!» «Черт, не ешь же ничего! Когда ты успела так поправиться?» Белка закрыла глаза. «Хранитель рода должен вернуться к своим детям. Но, может, Вим прав? Не нужна никакая фигурка. И на самом деле, это она сама должна вернуться в свое племя, найти свой род». Девочке показалось, что где-то далеко закликотал сокол. Но тут же голос птицы заглушил возглас Вима. «И это лифт?» Они стояли перед толстой колонной из твердого льда, внутри которой бурлила зеленая вода. Адма что-то сказала и надавила на стену. «Надеюсь, его не придется ждать долго», — сказал Вим, оглядываясь. «А то я слышу поступь наших друзей-людоедов». Сверху с шипением опустилась толстая плита. Стенки колонны разошлись, открывая путь в крошечную комнатку. Они вбежали в нее. Адма хлопнула по стене, и дверцы закрылись. За мгновение до того, как из-за поворота выскочили три красных карлика. Они бежали на четвереньках. Со скаленных клыков капала кровавая слюна. «Пока-пока!» — выкрикнул Вим. «Надеюсь, больше не увидимся». Карлики прыгнули на колонну и отлетели назад. Послышалось шипение. Под прозрачным полом забурлила вода, и маленькая комната поползла вверх. «Ух!» — выдохнул Вим, опуская белку. «Кажется, понесло. Понять бы еще, как теперь из этой башни выбираться». Наконец маленькая комната остановилась. Двери с шипением открылись. Адмы первая вышла на широкую площадку с наружной стены башни. «Ну вот и добрались», — сказал Вим. Поддерживая девочку под руку, он помог ей выйти из комнаты. Адмы что-то сказала, указывая на раскинувшийся внизу город. «Ничего себе», — проговорил Вим. «Откуда их столько взялось?» Карлики были повсюду, словно на город внизу набросили копошащуюся красную шкуру. Кое-где мелькали голубые вспышки, но их было слишком мало. И становилось все меньше и меньше. Белка прищурилась, но не смогла разглядеть зверя. Видимо, он охотился где-то с другой стороны. Повернувшись, она увидела, что Адма вся дрожит. Она что-то прошептала, но Вим лишь покачал головой. «Прости, мне очень жаль». Он сказал что-то на ее языке. Женщина схватила его за одежду и закричала что-то в лицо. В глазах ее сверкали молнии. Белка вскинула нож. «Спокойно, старушка, все в порядке». Вим отвел ей руку и быстро заговорил на языке Адмы. Женщина выслушала его, не перебивая, и в конце концов отпустила. Когда же она повернулась к белке, в глазах ее было столько боли, что девочка едва не отбросила нож в сторону. Ей стало очень жалко эту женщину. Адма ведь тоже потеряла свое племя. И что хуже, оно погибало прямо сейчас у нее на глазах. «Пойдем», — сказал Вим. «Может, в коллекции царицы найдем артефакт, который поможет остановить это безумие. Если Рашти уже мертва, наверное, мы сможем воспользоваться ее предметами». Он заговорил с Адмой. Женщина кивнула и направилась к короткому коридору. «Забавно», — сказал Вим, шагнув следом. «Ее величество забыли закрыть дверь. Как на нее не похоже». Адма остановилась на пороге комнаты и громко вскрикнула. «Так», — протянул Вим, поднимая копье. По наконечнику проскочила тонкая молния. Белка сжала рукоять ножа. К счастью, на Адмы никто не набросился. Вим и Белка подошли ближе. «Значит, не получилось», — тихо проговорил Вим. В комнате был полный разгром, будто внутри нее пронесся смерч. Похоже, красные карлики уже успели здесь побывать и разрушили все, до чего смогли дотянуться. Повсюду валялись птичьи перья. Белка увидела оторванное крыло, втоптанное в песок. Каждое дерево было ободрано до последнего листочка, обломаны все ветки. А в одной из стен зияла огромная дыра. Врывавшийся ветер кружил по полу листья и лепестки цветов. Девочка подняла взгляд. Одинокая ярко-красная птица билась под потолком, будто пытаясь пробить его головой. Белка не понимала, почему же та не улетает. «Черт!» — Вим рванулся к дыре в стене. Схватившись за край, он высунулся из башни, посмотрел вверх, затем вниз. «Проклятие! Они же лежали здесь, внутри стены! Я собственными глазами видел!» Он попятился от дыры, но споткнулся о сломанный ствол дерева и сел на пол. «Что-то случилось?» — спросила Белка. Она все еще смотрела на птицу. «Неужели та не видит, как ей вырваться на свободу? Лети вниз. Есть дыра в стене, и через нее ты сможешь улететь». «Прости, старушка. Похоже, у нас не получилось вернуть твой артефакт. Кто-то побывал здесь до нас». Птица метнулась к дыре. Белка успела заметить лишь ярко-красную точку, мелькнувшую на фоне голубого неба. Адма что-то спросила. Вим задумался. «Бандерлоги? Им-то зачем артефакты? У них мозгов нет, по крайней мере, в должном количестве». Вим посмотрел на Белку и что-то сказал на языке Адмы. Женщина замотала головой. «Это сделал прозрачный человек», — сказала Белка. «Илаим?» — переспросил Вим. «Возможно. Не исключено, что эти предметы и были его истинной целью. Или один из этих предметов. Он с самого начала пудрил нам мозги. И боюсь, что не нам одним. Нам нужно уходить отсюда». «Ясное дело», — кивнул Вим. «Вопрос, куда и как?» Он сел, обхватив голову руками. «До ворот нам не добраться, это ясно. Сидеть здесь и переждать, пока все закончится, не вариант. Рано или поздно бандерлоги доберутся и сюда. Но почему, когда так нужны мозги, они отказываются работать?» Адма подошла к дыре в стене и посмотрела вниз. Резко обернувшись, она что-то сказала. «Значит, рано», — пробормотал Вима. «Но минут пять у нас еще есть». Он вскочил на ноги и принялся расхаживать по комнате. «Можно забаррикадировать проход», — сказал Вима. «Но не думаю, что их это остановит. А если и остановит, как долго мы продержимся здесь без еды и воды? Была одна птица, так и та улетела в окно». Он остановился. «Птицы! Окно! Есть! Что там тебе говорил твой Олф?» «Что хранитель рода живет во мне». «Нет, нет, другое! Что я должна научиться летать». «В точку! Learning to fly!» И он насвистел начало какой-то песни. «Именно так! Смотри, птицы попали сюда через окна в куполе, и окна эти образуются от ударов молнии, я так думаю». «Но мы же сами можем сделать молнию. У нас же есть это дурацкое электрическое копье. Рашти сказала, что мне не пройти дорогами птиц. И вот тут она ошиблась». Крайне довольный собой, Вим широко улыбнулся. Похоже, он придумал что-то и в самом деле стоящее, хотя белка ничего и не поняла. Вим заговорил с Адмой. Женщина сказала что-то в ответ, и некоторое время они спорили. В итоге Адма только подняла руки. «Ага, осталось только добраться до купола. Но и это дело решаемое. Летать так летать!» Вим прошелся по комнате и из дальнего угла выволок длинный ящик, заполненный землей. Когда-то в нем росло дерево, но сейчас остался только обломок ствола. Вим опрокинул его на бок и быстро принялся выгребать землю. «Помогите же!» Белка не понимала, зачем это нужно, но спорить не стала. Втроем они быстро очистили ящик от земли, и Вим перевернул его обратно. «Отлично! Даже забавно, как эта штука похожа на саркофаг. Летающий гроб! Это как раз то, что нам нужно!» Он рассмеялся и перевел шутку для Адмы. Женщина озадаченно посмотрела на белку, но та лишь пожала плечами. «Так», — сказал Вим, — «забирайтесь внутрь. План такой. Я постараюсь заставить эту штуку лететь, но смотреть по сторонам я не смогу, так что Адме будет меня направлять. А ты, старушка, держи копье. Как только мы подлетим к куполу, нажмешь на вот этот выступ». Адма попыталась что-то возразить, но Вим лишь отмахнулся. «Безумные времена требуют безумных поступков. Все лучше, чем дожидаться рыжих варваров». Он первым забрался в ящик. Чуть помедлив, следом залезли Белка и Адмы. «В общем, барышни, я на вас рассчитываю». Вим уставился себе под ноги на дно ящика. В руке блеснула серебристая фигурка. «Поехали!» С мягким рывком ящик оторвался от земли и завис в воздухе. На секунду у белки перехватило дыхание. «Она что, и в самом деле летит?» Девочка едва сдержалась, чтобы не выпрыгнуть из ящика. Двумя руками она сжала древко копья. Адме что-то сказала. Ящик двинулся вперед в сторону дыры в стене. Белка крепко зажмурилась. Когда же она рискнула открыть глаза, они уже парили над городом. «Только не смотри вниз», — прошептала она себе. «Не смотри». И она держалась. Смотрела только вперед и не поворачивала головы. За спиной звучало несмолкаемое бормотание Вима и изредка прерываемое короткими возгласами Адмы. Но белка не слушала, о чем он говорит. «Мать Аэйла! Она и в самом деле летит!» Слегка покачиваясь, ящик летел к краю города. Вскоре небо впереди странным образом замерцало. Так мерцает лужа под яркими солнечными лучами, будто кто-то растянул в воздухе очень тонкую, почти прозрачную и блестящую кожу. Как ни старалась, белка не смогла разглядеть, что же находится за этой пеленой, будто с той стороны все заволокло дымом или туманом. «Приготовься!» — крикнул Вим. «Адме говорит, что впереди купол!» Белка подняла копье, нащупала пальцем нужный выступ. «Еще чуть-чуть, И... молния из копья ударила по мерцающей стене. Короткие яркие вспышки засверкали в воздухе, расходясь в стороны, подобно светящимся трещинам. Копье дрожало в руках девочки, словно хотело вырваться на свободу. Голубой наконечник громко трещал, выплевывая молнии одну за другой. Мерцающая стена выгнулась, будто внутри нее набухал огромный пузырь. Но еще быстрее... летающий ящик двинулся ему навстречу. «Еще чуть-чуть, и они врежутся!» Белка услышала, как заверещала Адме. Копье сильно дернулось, и наконечник погас. Но в тот же момент сверкающий молниями пузырь лопнул, как старый нарыв. В воздухе появилось светящееся пятно. «Окно!» «Получилось!» — радостно выкрикнула белка и тут же прикусила язык. Края окна быстро стягивались. Оно уменьшалось прямо на глазах. Белка изо всех сил надавила на выступ на древке, но наконечник копья не засветился. «Оно закрывается! Мы успеем!» — выкрикнул Вим. «Держись крепче, старушка, и посмотрим, что бывает, когда выходишь в окна!» Летающий ящик рванулся вперед и исчез в мерцающем свете. Продолжение следует. Мечта букиниста благодарит спонсоров озвучки и персонально Владимира Большакова и Дениса Четверова.